Здесь я и нашел ее. Покинув Манолобар, я обдумывал способы поиска, не вмешивая полицию, когда увидел темно-зеленый кадиллак в тени здания напротив. Признаюсь, мне сразу пришло в голову, что без нечистой силы здесь не обошлось. Но, тем не менее, я медленно перешел через улицу и подошел к машине. Да, это была Мира, без всяких сомнений. Разумеется, она была свободна и, кажется, готовилась куда-то ехать. Ценности для меня она не представляла, поскольку не была похищена. И как раз это я и собирался устроить. Я подошел к дверце и облокотился на нее. «Как ты думаешь, крошка, если скаковым лошадям одеть соломенные шляпки, они их сожрут?» Она холодно посмотрела на меня. «Пойди лучше утопись в выгребной яме. Судя по тебе, найдется куча желающих выкопать ее специально для этой цели». Я несколько растерялся. Не люблю иметь дело с острыми на язык девчонками. Я только пытался сломать лед недоверия, разделяющий нас, словно два берега. Увидев машину и карту, я несчастно и затаил надежду, что меня подвезут. «Это не рейсовый автобус», — отрезала она. «Пассажиров не берем». «Ты имеешь в виду незнакомых людей», — поправил я. «Так это запросто. Я Росс Миллан. Вот мы и знакомы. Ты можешь быть даже Джорджем Вашингтоном. Для меня это одинаково. Всего хорошего». Я подавил раздражение, открыл дверцу и сел в машину. «Хорошо обрести, наконец, свое гнездышко и дать отдых честно натруженным ногам». Она забеспокоилась. «Надеюсь, ты не окажешься дураком, и у нас не будет неприятностей». «Никаких», — ответил я. «Все, что мне нужно, это чтобы меня подбросили в любом направлении. Мне надоел Мехико. Я уезжаю всегда автостопом, потому что презираю деньги». «Очень остроумно. Но если ты не уберешься из машины, тебя ждет сюрприз». Я поглубже устроился на сиденье, но был настороже. В свое время я знавал крутых девчонок и знал, что с ними шутки плохи. Между прочим, до приезда в Мексику я был профессиональным атлетом в цирке, и мой коронный номер был «носить в зубах женщин». «Такой уж я крутой мужик». «Да?» — опешила она. «Да, но пришлось бросить это дело», — печально вздохнул я. Моя напарница действовала мне на нервы, и постоянно приходилось бороться с искушением укусить ее. И однажды я не выдержал. Правда, я хотел только слегка куснуть, но, кажется, увлекся. Это озадачило ее на некоторое время. Она не знала, как себя вести дальше, а потом решила попробовать новую тактику. «Ты все-таки уходи, а то я закричу. Ну-ка, давай, давай». Я повернулся к ней. Мне всегда хотелось отшлепать красивую блондинку, но как-то поводов не находилось. Она неожиданно наклонилась и завела мотор. «Надеюсь, ты закончишь свои дела в тюрьме. Ну, не расстраивайся, это вредит цвету лица». «Куда ты направляешься?» «Веракрус?» «Собиралась. Машина тронулась. Если тебя это устроит, устроит. Вполне устроит. Лишь бы подальше отсюда. И не волнуйся, крошка, и не надо меня бояться. Просто мне нужно отсюда смотаться, и желательно бесплатно. А в Веракрус я покину тебя и останусь только в твоих эротических снах». «Еще как покинешь? Или ты надеешься, что я буду умолять тебя остаться?» «Ну, это зависит от того, насколько ты старомодна. Вообще-то я не делаю таких красивых жестов. А теперь скажи мне, нежный цветок персика, как ты сказала, тебя зовут? Если у тебя склероз, то я не доктор. Ну, как же мне называть тебя, а? Эй? Или, может, есть что-нибудь покрасивее?» «Я не похудею от горя, если ты никак меня не будешь называть равнодушно», — сказала она. Дай отдохнуть своему языку, я сделаю вид, что тебя здесь нет».